Глава 131. Первые 15 минут они бежали по пучкам кабелей, трубопроводов и шин, тянувшихся параллельно другим магистралям. Наконец, командир новых союзников попросил краткий привал. Требовалось оказать помощь их раненому. Тревога оказалась ложной. Получив еще одну дозу стимуляторов, он уснул. Рана и перебитые кости были надежно стянуты, а страшная пуля, разумеется, прошла на вылет. «Узнаешь меня?» – спросил командир союзников. «Припоминаю», – кивнул Брейн. «Планета круглая». «Круглая», – согласился Брейн и, заметив, что Баттон с Григом, опершись на стену, ловит драгоценные мгновения отдыха, уточнил. «Это вы нас подставили?» Союзник вздохнул и, взглянув Брейну в глаза, сказал. «Так было нужно, Томас. Благодаря этому я сбросил в шурф маяк. И когда мы отсюда выберемся, с орбиты ударят здоровенными бомбами, которые достанут даже тех, кто сидит под 200 метров сплошного гранита. Понимаешь?» Брейн молчал. «Но вы-то сами разве не для этого сюда приперлись?» «Они снесли гору неподалеку, и мы решили, что следующим будет наш форт. Парни сказали, нужно достать мерзавцев в их логове, или следующий удар будет по нам». «Парни твои были правы. Вы пошли, вы дошли и выполнили свою работу. И если бы не вы, нас бы тут размазали, понимаешь?» «Не парься, знаю я эту кухню», – кивнул Брейн. «Ох, знаю!» «Уходим! Уходим!» Проорал вдруг Баттон, и все, быстро вскочив, продолжили движение. Между тем, в магистрали преследователи за ними не сунулись, поскольку повреждение центральной галереи влекло за собой полный паралич всей жизнедеятельности базы и потерю боеготовности. «Ох, жаль, жаль, что не добрался до лабораторного комплекса!» На ходу прокричал Баттон, и в этом крике было отчаяние. Брейн внимательно смотрел под ноги, чтобы не упасть, когда попадались соединительные муфты кабелей и гарнитур. А еще то и дело оборачивался, проверяя, как там союзники, тащившие на себе раненого. Но они не отставали. Свет в галерею попадал лишь через узкие вентиляционные окошки под самым потолком. Теоретически в них мог заглянуть охранник и полоснуть побежавшим из автомата. Однако магистрали сейчас служили защитой для объединенной диверсионной группы. «А мы вообще-то куда бежим?» – решился спросить майор Корсак во время короткого привала, когда требовалось выяснить, куда двигаться на развилке. «На юг! Там находится заброшенное депо с самоходными вагонетками», – пояснил Баттон. «Они используются при строительстве новых галерей и штолен, а потом их ставят на прикол до нового строительства». «Но охрана же уже догадывается об этом». «Но разумеется, потому и бегут за нами по параллельной галерее. Только мы рванем с западного депо». «С западного? Но для этого ж придется ж выйти наружу и принять бой». «Нас завалят, Баттон», – вмешался Грик. «Не завалят», – улыбнулся Баттон и нервным движением проверил один из пистолетов. «Не завалят. Я приготовлю им подарок, который отвлечет их от погони». Все стали переглядываться, а Баттон выдержал паузу и уточнил. «Вот, это генеральный электрический кабель. Толщина изоляции 15 сантиметров. А вот тут...» И он показал на противоположный край магистральной галереи. «Вот тут находится позитронная жила. Врубаетесь?» Брейн не врубился, сказывалась контузия. А майор Корсак тотчас подхватил идею. «Ты хочешь закоротить электро- и позитронопроводы?» «Так точно. И температура в галерее подпрыгнет до 15000 градусов». «На всем протяжении этой магистрали?» «Не совсем. Магистрали разбиты на полуторакилометровые отрезки, которые оканчиваются квантовыми размыкателями. Они-то и спасают всю систему, если случится замыкание». «Полтора километра тоже неплохо», – заметил Грик. «Я на это и рассчитываю. Нужно только выполнить соединение и организовать подрыв так, чтобы мы не пострадали. Когда позитроны встретятся с электронами, нам лучше оказаться подальше».